Глава 34. Возвращение в рай. Киркин, Гор, Нанос и Надя снова вошли в туннель. Усталость навалилась на юношу большим снежным комом. Сильно хотелось спать, да и рука снова разболелась. А дорога впереди была такой длинной. Он бы, наверное, заскулил или даже завыл по собачьи, если бы рядом не было Нади. С Наносом поравнялся Гор. «Рассказывай, идти все равно долго». «Чего рассказывать?» — досадливо поморщился парень. «Отстань, а! Ты же обещал!» — не отставал старик. «Про то, откуда ты, как здесь очутился, почему твоя собака такая умная?» Нанос хотел ответить приставучему варвару, что ничего он ему не обещал, но тут в разговор вмешалась Надя. «Нет-нет, ты сначала расскажи, что с тобой здесь случилось. Почему ты тогда ушел, ничего мне не сказав? Где был, как вернулся, и с Сейдом как встретился, и вообще?» «Ну, это мне неинтересно», — пробурчал Гор. «Это я и так знаю. Но рассказ за тобой. Я буду ждать». С этими словами он сбавил ход и отстал от парня с девушкой на несколько шагов. Поскольку Киркин шел впереди, Нанос и Надя, можно сказать, остались наедине. Юноша подумал, что сейчас самое время рассказать Наде не только то, о чем она просит, но и признаться ей в своей измене, снять, наконец, с души этот непосильный груз вины. Впрочем, вряд ли от признания эта вина пропадет, исчезнет полностью, но все равно он был уверен, что ему станет легче. А даже если и нет, то сделать это, тем не менее, нужно, потому что иначе нельзя, потому что смолчать будет нечестно. И все-таки он промолчал. Вернее, он говорил и говорил много, но в итоге рассказал девушке все, кроме своих отношений с Шекой. От собственной трусости Наносу стало так плохо, он так рассердился на себя, что даже в неверном свете редких и слабых лампочек туннеля Надя заметила, как изменилось лицо любимого. «Что с тобой? Тебе плохо? Рука болит?» Девушка взяла его под здоровый локоть. «Устал, бедненький мой, обопрись на меня!» От таких слов уже ненавидящий себя Нанос готов был провалиться сквозь землю, прямо в нижний мир к злым духам. И вновь подваливший к нему Гор с прежней просьбой рассказать о себе, теперь показался юноше едва ли не спасением. Нанос говорил и говорил, забыв об усталости и боли, стараясь забыть и о своем малодушии, хоть это и плохо получалось. А когда закончил рассказ и выход из туннеля уже показался впереди, бывший варвар неожиданно выдал: «Вот куда я пойду». «Куда?» — недоуменно заморгал Нанос. «В твой Сейд. И буду там жить, тихо и мирно, никому не мешая». «Ты шутишь?» «Нисколько. Вы живете уединенно, ни на кого не нападаете, ни к кому не лезете. Вам тоже никто жить не мешает. Это как раз по мне. От цивилизации я уже давно отвык, и привыкать снова, говоря откровенно, не сильно-то хочется. Так что, когда вся эта кутерьма здесь закончится, нарисуешь мне карту, как туда дойти, и я пойду». «Но ты, наверное, плохо меня слушал», — немного отойдя от изумления, сказал Нанос. «Силадан ни за что не пустит тебя в Сейд. Ведь он же вбивает всем в головы, что ничего вокруг нашего поселения нет, что злые духи уничтожили мир. И вдруг заявишься ты и объявишь, что он лгун. Да он тебя сразу прикончит, не успеешь и рта раскрыть». «Успею. И никаких разоблачений я делать не стану. Скажу, что был у злых духов в плену, на силу вырвался. Или что отпустили они меня за примерное поведение. Что-нибудь покажу в подтверждение своих слов. Автомат, например. Дескать, у духов украл огненную трубку». «Этим ты только молодежи можешь головы задурить. Старики-то знают, что это такое. Да и Силадан со старейшинами не дураки. Они-то ли гохонько догадаются, что ты врешь?» «Конечно, догадаются. Но они также поймут, что и я не дурак, коли сразу стал на их легенду работать. И уж с ними-то я договорюсь. Буду и дальше на их мельницу воду лить, лишь бы меня не трогали и дали спокойно жить». «Не дадут», — — помотал головой Нанос. «Ты слишком хорошо думаешь о Силадане. Он не такой. Ему будет проще убить тебя. Так, на всякий случай, чтобы не сомневаться». «Ну, тогда пошли вместе», — воодушевился вдруг Гор. «Возьмем побольше оружия, устроим там революцию, свергнем этого Силадана вместе со старейшинами, и ты сам станешь этим, как его там, Найтом». «Нойдом», — машинально поправил старика, ошарашенный таким предложением Нанос. «Во-во, Нойдом», — обрадовался Гор. «А я могу и в старейшины. А что? Возраст подходящий, ума палата». «А меня с собой возьмете?» — спросила вдруг Надя, и Нанос даже не понял, шутит его любимая или говорит всерьез. Но закончить разговор на сей раз им не удалось. Туннель, наконец, кончился, и Киркин открыл ворота. «Пойдемте, я сначала вас отправлю», — сказал он, когда все четверо выбрались наружу, но, сделав несколько шагов, недоуменно завертел головой. «Что за черт? А где машина?» «Видать, Парсыкин подождал-подождал, да и уехал», — предположил Нанос. «Ничего себе, подождал да уехал!» — возмутился Виталий Иванович. «Не в детском же саду! Ждите здесь, я сейчас у Сошина узнаю. Может, он его вызвал?» Киркин направился к зданию поста охраны, оставив своих спутников дожидаться под ночным небом, все еще расцвеченным всполохами северного сияния. Ждали его молча, каждый думал о своем. И если о мыслях Нади и Гора Нанос мог только догадываться, то сам он вновь вернулся к гложущей и скребущей его душу теме о своей измене. И даже не столько теперь о ней самой, как о том, что не смог признаться в ней любимой. Он и прежде никогда не считал себя особенным смельчаком, но теперь вовсе разочаровался в себе. И что удивительно, сказать всего несколько фраз оказалось куда страшнее, чем сразиться с каким-нибудь чудовищем. Да он бы сейчас с огромной радостью встретился с парой шипастых синеглазов, если бы это сняло с него чувство вины и лишило необходимости объясняться с Надей. «Однако долго заниматься самобичеванием не пришлось», — вернулся Киркин. Мужчина был откровенно зол. «Вот ведь мразь!» — выплюнул он. «Сволочь какая! Предатель! К варварам переметнуться хотел!» «Кто?» — испуганно дернулся Нанос, которого совсем недавно поливали подобными словами. «Кто предатель?» «Парсыкин, кто же еще?» «Подслушал, видимо, что тут его хозяин нес. Понял, чем это для Сафонова может кончиться. Да и решил сбежать, пока и его делишки наружу не выплыли». «Какие делишки?» — поразился Нанос. — Что за хозяин? При чем тут Костя? Я с ним в одной комнате жил. Он нормальный парень? — Нормальный, — буркнул Киркин. — Нормальные к врагу не сбегают. А Костю твоего едва догнали, когда он уже почти до леса допер. И веревка у него заранее была припасена, чтобы через стену перелезть. Поговорили потом с ним по душам, он много интересного рассказал. И о хозяине своем, Викторе Петровиче, и о себе. Он ему давно уже прислуживал втихаря, оказывается. То ли грехи свои прошлые замаливал, то ли премиальные на будущее зарабатывал. Да можешь и сам с ним побеседовать, если Сошин разрешит. Парсыкин у него в подвале сидит. Чуть не прибил его Сергей Викторович сгоряча. Доверял ведь во всем скотине этой. «А как мы теперь? Пешком к Сошину?» — спросила Надя. «Сейчас приедет машина. Сергей Викторович нашел другого водителя. Ждите, а я пошел своими делами заниматься. Их ведь теперь выше крыши». Кивнув на прощание, Киркин скрылся в помещении. Впрочем, ждать пришлось недолго. Автомобиль, принадлежавший начальнику центрального поста охраны, ослепив их ярким светом фар, подрулил почти беззвучно. За рулем сидел незнакомый молчаливый парень, коротко стриженный светловолосый крепыш. Водитель кивком предложил пассажирам садиться, что они тотчас и сделали. Гор с видимым удовольствием на переднее сиденье, Надя и Нанос назад. Сначала ехали тоже молча, а потом Надя склонилась к уху своего возлюбленного. «Я кое-что не рассказала тебе», — прошептала она. «О чем?» — встрепенулся юноша. Он ведь тоже терзался тем, что не все рассказал Наде, и, увидев, что ситуация неожиданно перевернулась, откровенно растерялся. В животе противно заныло, возможно, всего лишь от голода. «Ты чего так испугался?» — почувствовала его состояние девушка. «Все в порядке, ничего страшного. Просто я... Помнишь, я рассказывала тебе об одной женщине, Светлане Александровне Смирновой?» «С которой жил твой отец?» — сразу вспомнил старый разговор Нанос. «Ну да, она еще предлагала мне перебраться к ней в квартиру». «И что?» — спросил парень, почувствовав, как от души немножечко отлегло. «Так вот, я согласилась. Я живу теперь у нее. Ты знаешь, когда ты пропал, мне стало так больно и страшно, так тяжело, что я даже растерялась. Впервые в жизни почувствовала себя одинокой, хотя вокруг и были люди. И тогда я вдруг подумала о Светлане Александровне. Ведь она тоже позвала меня к себе неспроста. Она тоже была одинокой. То есть стала с тех пор, как мой отец улетел и не вернулся. И во мне она почувствовала, наверное, его частичку, потянулась к ней, а я ее оттолкнула. А потом сама оказалась почти в той же ситуации и лишь тогда сумела ее понять. А еще я подумала, если мой отец полюбил ее, то, наверное, нашел в ней что-то, что было и у моей мамы. Их ведь даже зовут одинаково. И меня вдруг тоже потянуло к ней. Я пришла и... Ты знаешь, это просто удивительно, какая я была дура. Эта женщина, Светлана Александровна, как я могла раньше чувствовать к ней какую-то неприязнь? Она просто замечательная. Она относится ко мне, словно к родной дочери. Да и я, признаюсь тебе, почти уже стала считать ее матерью. Она тебе тоже понравится. Обязательно понравится, вот увидишь». Но развить эту тему они не успели. Автомобиль подкатил ко входу центрального поста охраны.